Глава 23. Там точно по психологии не слабо натаскивают в этом их отделе К. Потому что к концу завтрака Яна и думать забыла о новом облике Димки Сахновского, о том, что он невозможный мачо и вообще, а она зареванная хрюшка. И даже кошмар последних суток больше не давил. Нет, воспоминания никуда не исчезли. Они просто словно отодвинулись куда-то, накрылись прозрачным колпаком из пули и мысли непробиваемого стекла. Димка умело направлял разговор, между делом выспрашивая мельчайшие подробности недавних событий. «Значит, господином велел себя называть наш Тролюша», – задумчиво произнес Сахновский, вкусно отхлебывая кофе из большой кружки. Именно большой, самый большой, какую нашел на Яниной кухне. Туда Димка щедро наплюхал сливки и сахар и теперь вертел эту бадью в широких ладонях, время от времени отпивая и высматривая что-то за окном. И ни слова не произнося при этом, словно там, за окном, происходило что-то ужасно интересное, от чего не оторваться. «Да какая теперь разница, кем он себя возомнил?» – не выдержала молчание Яна. «Вике уже все равно. Ну да, этого паршивца надо, конечно, найти, чтобы другим жизнь не портил. Но меня, если честно, сейчас больше волнует Кирилл». «Напрасно», – протянул Димка, по-прежнему глядя в окно. «И ничего не напрасно!» – запальчиво выкрикнула Яна. «Ты что, меня не слушал? Этот идиот малолетний решил самостоятельно шататься по промзоне, искать убийцу. А он не ты, он на шкаф не похож, он скорее на этажерку похож». «За шкаф спасибо, конечно», — усмехнулся Сахновский, оторвавшись от созерцания прекрасного далека за окном. «Извини», — немедленно смутилась Яна. «Ни за что. Ты нанесла очередную незаживающую рану прямо в серединку моего большого доброго сердца». Димка показательно тяжело вздохнул, но тут же снова стал серьезным. «Я, кстати, тебя очень внимательно слушал. Что касается моего замечания, то я имел в виду другое. И что же? Напрасно тебя больше волнует намерение этого парнишки искать клоуна. Не думаю, что он на самом деле решится. Мать, в конце концов, не отпустит. А вот тролль ваш – это, похоже, гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Что может быть серьезнее убийства? А то. Может, этот тролль и есть убийца?» «Ну ты даешь», – фыркнула Яна. «Да тот клоун меньше всего похож на опытного хакера. Обычная уголовная рожа». «А я, по-твоему, похож на хакера?» – усмехнулся Сахновский. «Ну так, если отвлеченно. Если бы ты меня просто на улице встретила. Коротко стриженный шкаф, минимум интеллекта на физиономии, верно?» «Неправда». Яна почувствовала, что краснеет. «Правда, правда. Так что не стоит судить о людях по внешности». «Ну хорошо, допустим, ты прав, и клоун может оказаться хакером. Но с чего ты вообще взял, что интернет-тролль каким-то боком имеет отношение к убийствам в парке?» «А с того. Хотя это была и оперативная информация, но подробности дела Лены Жаркевич, если помнишь, мусолили все газеты». «Ну да». «Знать бы, какая гнида инфу журналюгам слила», процедил Димка, и Яна на мгновение увидела совсем другого человека. Жесткого, сильного профессионала. «Ну да ладно, потом выясним. Так вот, помнишь ведь, что Лена сама села в машину убийцы?» «Да». А на видеосвязи еще и заметно, что девушка идет к машине, словно марионетка. Словно через силу. Словно ее заставляют. Тебе это ничего не напоминает?» «Господин!» — ахнула Яна. — Он же требовал называть его господином и выполнять все прихоти. — Вот именно. — Но ведь это легко проверить! — возбужденно затараторила Яна. — Надо только залезть в компьютеры погибших и посмотреть, не было ли у них переписки с одним и тем же троллем. — Да что ты говоришь! — всплеснул руками Димка. — Вот ни за что бы не сообразил сам-то. — Ай да молодец! Ай да умничка! «Да ну тебя!» Предположение Сахновского полностью подтвердилось. Практически все жертвы карусельщика состояли в переписке с одним и тем же типом, требовавшим называть его «господин». И на каждую из жертв господин сумел накинуть паутину, из которой девчата самостоятельно выбраться так и не смогли. Единственным исключением стала Катя Брусникина. Девочки вообще не было в социальных сетях, поскольку компьютер мать Катюши считала дорогостоящей игрушкой, отвлекающий от учебы и завлекающий в мир безобразий и разврата. «И что думает следователь насчет этого?» Яна помешала ложечкой подтаявшее мороженое Они с Димкой встретились в кафе неподалеку от места его службы. «Насчет чего?» – улыбнулся Сахновский. «Насчет наших отношений?» «Иди ты в пень, каких еще отношений?» «Только бы не покраснеть, черт возьми, надо держать лицо и презрительно морщиться. Я о Кате». «Каким образом она оказалась в числе жертв, если тролль и клоун один и тот же человек? У следствия есть какие-либо мысли на этот счет?» «Не знаю, как там у следствия, Черепанов не особо настроен делиться со мной содержимым своей черепной коробки. Хотя что там может быть особенного? Ну, мозг, ну, мужичок, ну...» «Димка, прекрати! Хватит хохмить, не та тема!» «Суровцева, я тебя отвлечь пытаюсь, дурында. По-моему, ты слишком глубоко погружаешься в этот кошмар. Не стоило бы. А что делать, если кошмар сам меня затянул? Катенька, потом Вика...» Я нашмыгнула носом и отвернулась. «Кирилл вот тоже. Кстати, насчет Кирилла. Он что, действительно собрал народный патруль?» «Ага. Несколько своих приятелей организовал. Они теперь вместе промзону прочесывают. С бейсбольными битами. Хорошо хоть днем. А ночью в парке дежурство установили. По трое патрулируют возле аттракционов». «Вот ведь геморрой малолетний», – покачал головой Димка. «У Матвея от одного упоминания об этом патруле нервная почесуха начинается. И непроизвольный выброс ненормативной лексики происходит». «Ну и запретил бы». «И как? Как запретить? Пацанам уже есть по 18, они совершеннолетние. А комендантский час в городе не объявлен». «Да ты не волнуйся за своего соседа, ничего с ним не случится, он же не девушка. А наш клоун в основном по женскому полу специализируется. К тому же про этих добровольных дружинников уже весь город знает, а значит и наш тролль тоже. Думаю, он сейчас вообще в подполье уйти должен, затихариться». «Так что там насчет Кати?» «Насчет Кати...» Сахновский страдальчески поморщился и помассировал виски. «Черт, башка болит, прям раскалывается. Я за эти дни 3 дня толком и не спал. Таблетку дать у меня есть. Не, не надо. Не люблю химию есть. Так пройдет». А с Катей Брусникиной, думаю, все просто. Клоун увидел ее в парке. Остальные девчата, как выяснилось, в парк в этом году вообще не ходили, так что их карусельщик выискал в интернете. А Катя уже пару раз в парке была, ей мать в качестве поощрения за хорошую учебу деньги на аттракционы давала. Любила девчушка покататься. Кстати, как там Катина мать? Кстати, как там Катина мать? «Выписалась уже из больницы», – вздохнула Яна. «Не узнать ее. Высохла, постарела 10 лет. Я ей деньги за квартиру домой относила. Димыч, вы поймайте эту сволочь поскорее, а?» «Поймаем». Глаза Сахновского подернулись ледяным настом. «Обязательно поймаем».